Глава третья. Сразу отмечу, в ту ночь мне ничего не снилось. Абсолютно ничего. Это я к тому, что спустя несколько часов Ольга Кооп вцепилась в меня, требуя ответить, слыхала ли я во сне ее воззвание. Она лично была убеждена, что я чисто из вредности это скрываю, а на самом деле все прекрасно слышала. Во-первых, потому что я – ментальное продолжение Златогорской, ее второе «я» на земле. Во-вторых, потому что она лично всю ночь отправляла мне мощнейшие сигналы. А в-третьих, потому что я сама явилась в их дом. Но все это было позже. Утро было таким же, как всякое другое утро позднего октября. Я проснулась от звука дождя. Он монотонно бил по стеклам окон и по подоконникам, ненавязчиво и мягко будил меня, давая понять, что новый день уже начался. На самом деле, об этом было не так просто догадаться. За окном царила еще и не думавшая рассеиваться тьма, которую нарушали лишь тусклые пятна фонарей вдоль улиц да свет многочисленных окон там и тут в домах напротив. Я посмотрела. Часы на тумбочке показывали 6:40. Я ощущала себя вполне выспавшейся и полной сил, а потому поднялась и, набросив на плечи халатик, отправилась в ванную принимать утренний бодрящий душ. После душа, полностью повторяя свой ежедневный сценарий, я начала колдовать над кофе на кухне, а заодно сунула в микроволновку булочки с маком, чуток подогреть, потому как, сами понимаете, в такие вот сырые осенние дни каждый из нас особо ценит все горяченькое да согревающее. Столь подробное описание моего утра также не случайно. Я опять-таки хочу лишний раз подчеркнуть, что начиналось это мистическое дело самым банальным образом, несмотря на то, что Ольга Кооп с первых шагов моего расследования пыталась упорно доказать обратное. Надо быть практиками, господа. Единственным, что хоть как-то увязывалось с мистикой в тот день, была моя мысль во время завтрака. Я просто вспомнила высказывание одной своей старой и безобразно толстой знакомой, которая как-то заметила, злобно поглядывая на мою талию, что жрать все подряд и оставаться при этом стройными могут только ведьмы. А я тут же ответила ей в том же духе: «Да, я ведьма и горжусь этим». Вот и все. Больше ничего ведьмовского или мистического в тот день и близко не было. Я уже говорила, что буквально накануне полностью рассчиталась со своим предыдущим клиентом, а за завершением дела у меня, как правило, всегда следует генеральная уборка в доме и стирка. Во время следствия времени на это не хватает. Времени до встречи с Германом Коопом оставалось достаточно, а потому я, подвязав волосы платочком, зарядила бельем стиральную машину, а сама взяла в руки пылесос и принялась от души наводить блеск красоту во всей своей милой и уютной квартире. Я вытягивала пыль из щелей, из поверхностей, а заодно избавлялась от лишнего в памяти и в голове, постепенно и неторопливо настраиваясь на новое дело. Новое дело – новые люди, их жизнь и привычки, в клубок переплетающиеся судьбы. Вот почему так важно с первых же шагов найти контакт с клиентом и его окружением. Между тем, в данном конкретном случае меня с самого начала едва не вывела из себя жена этого клиента, жертва, в чьих интересах я и должна действовать. В сущности, и что же меня так раздражало в этой Ольге Кооп? Я сама, лишь мельком ознакомившись только с основными вехами судьбы Софьи Златогорской, отдавала себе отчет, что это была действительно неординарная, во многом фантастическая личность. А данные интернета и моего приятеля Мити таковы, что и сегодня, спустя столетия, по всему миру множество вполне здравомыслящих людей почитают себя ее поклонниками и последователями. Во всем есть свой резон. Кто-то увлечен физикой, кто-то эзотерикой, а если смотреть в общем и целом, то вполне возможно, что и та, и другая науки говорят примерно одно и то же, просто на разных языках. И потом, я ведь и сама не начну новое дело, не бросив кости для предсказания. Что это, суеверие? Или просто вера в высшие силы, посылающие мне свои мудрые ответы на самые простые, если не сказать банальные, вопросы? Я выключила пылесос и осмотрелась. Шик, блеск, красота. Мой милый дом – моя надежная крепость. Если выражаться фигурально, то мой дом – это в какой-то мере я сама, мы – одно целое. Чтобы лучше понять, представьте себе улитку. Свой дом она несет на своих собственных плечах, то прячась вовнутрь и мирно засыпая, то выглядывая наружу и продолжая свой путь. Разумеется, я не могу таскать повсюду за собой свою двухкомнатную квартиру в центре Тарасова, но ощущение дома всегда со мной. Оно дает мне силы и энергию, поддерживая и при необходимости защищая. Вот так в ходе неторопливого рассуждения я пришла, в принципе, к затертому и 100 раз до меня сделанному другими выводу. Все мы грешны, кто более, кто менее, а потому надо относиться друг к другу с долей снисхождения. Сами понимаете, к встрече с клиентом я была вполне готова, а потому, приняв согревающую, ободряющую порцию кофе, который всегда немного ароматнее и чудеснее именно в такие вот серые и мрачноватые утренние часы поздней осени, я по-быстрому сделала макияж, надела теплые брючки и свитерок без затей, и то, и другое благородного цвета индиго, сапожки, удобный анорак, спустилась к своей девятке и вырулила из двора. Мой курс был прост. Набережная, памятник святому Валентину, по соседству с которым как раз находилась удобная парковка. В любой другой день я бы отправилась к месту встречи пешком, чтобы заодно проветриться. Но холодный нескончаемый дождь за окном совершенно не вдохновлял на романтические прогулки. А потому я с удовольствием рулила, включив в полсилы радио, где пела Селин Дион. Мелодия песни удивительно совпадала с этой дождливой, меланхоличной погодой. Приближаясь к набережной, глядя, как трудяги-дворники на ветровом стекле безостановочно работают, не успевая очищать его от дождевых капель, я подумала, что если мой клиент не дурак, то немного подкорректирует свои планы и пригласит меня в какое-нибудь кафе или ресторан, коих вдоль всей набережной видимо-невидимо. На деле все получилось еще роскошнее. Он пригласил меня в свой дом. Да уж, что ни говори, а я быстро поняла, что он далеко не дурак.